Акты исторические, том 1, номер 40. Из этого свидетельства видно, что Шемяка просил у великого князя властей, потерянных по договору 1447 года, или других каких-либо, и не получал просимого. Отказавшись от всякой власти над Вяткою, Шемяка, между тем, посылал подговаривать ее беспокойное народонаселение на Москву. Поклявшись не сноситься с Ордою, Шемяка держал у себя казанского посла, и легко было догадаться, какие переговоры вел он с ханом, потому что последний сковал посла великокняжеского. Когда же от хана Большой Орды пришли послы в Москву, и великий князь послал к Шемяке за выходом, то он не дал ничего, отозвавшись, что хан Большой Орды не имеет никакой власти над Русью. Поклявшись возвратить все захваченное им в Москве через месяц, Шемяка не возвращал и по истечении 6 месяцев, особенно не возвращал ярлыков и грамот. Далее в договоре находилось условие, общее всем княжеским договорам того времени, что бояре, дети боярские и слуги, вольны переходить от одного князя к другому, не лишаясь своих отчин, так что боярин одного князя, покинув его службу, перейдя к другому, мог жить, однако, во владениях прежнего князя, и тот обязывался блюсти его, как своих верных бояр. Но Шемяка не мог смотреть равнодушно, что бояре его отъезжают в Москву, и, вопреки клятве, грабил их, отнимал села, дома, все имущество, находившееся в его владениях. Мы знаем, что младшим сыновьям великокняжеским давались части в самом городе Москве, и каждый из них держал тюна в своей части. Шемяка, владея в Москве жребием отца своего Юрия, посылал к тюну своему в Атазину грамоты, в которых приказывал ему стараться отклонять граждан от великого князя. Эти грамоты были перехвачены, и Василий отдал дело на суд духовенству. Если русское духовенство в лице своего представителя, митрополита, так сильно содействовало возвеличению Москвы, то одинаково могущественно содействовало и утверждению единовластия. Ибо в это время духовенство сознательнее других сословий могло смотреть на стремление великих князей московских, вполне оценить это стремление. Проникнутое понятиями о власти царской, власти, получаемой от Бога, и не зависящей ни от кого и ни от чего, духовенство по этому самому должно было находиться постоянно во враждебном отношении к старому порядку вещей, к родовым отношениям, не говоря уже о том, что усобицы княжеские находились в прямой противоположности с духом религии, а без единовластия они не могли прекратиться. Вот почему, когда московские князья начали стремиться к единовластию, то стремления их совершенно совпали со стремлениями духовенства. Можно сказать, что вместе с мечом светским, великокняжеским, против удельных князей постоянно был направлен меч духовный. Мы видели, как митрополит Фотий в начале Васильева княжения действовал против замыслов дяди Юрия, как потом кирилловский игумен Трифон разрешил Василий от клятвы, данной Шемяке. А теперь, когда Шемяка не соблюл своей клятвы и великий князь объявил об этом духовенству, то оно вооружилось против Юрьевича и отправило к нему грозное послание, замечательное по необыкновенному для того времени искусству, с каким написано, по умению соединить цели государственные с религиозными. Послание написано от лица 5 владык, 2 архимандритов, которые поименованы, и потом от лица всего духовенства. Здесь прежде всего обращает на себя внимание порядок, в каком следуют владыки один за другим. Они написаны по старшинству городов, и первое место занимает владыка Ростовский. Ростов Великий, давно утративший свое значение, давно преклонившийся пред пригородами своими, удерживает прежнее место относительно церковной иерархии и напоминает, что область, в которой находится теперь историческая сцена действия, есть древняя область ростовская. За ним следует владыка Суздальский, и уже третье место занимает нареченный митрополит Иона, владыка Рязанский, за которым следуют владыки Коломенский и Пермский. Второе, что останавливает нас здесь, это единство русского духовенства. Иона, епископ Рязанский, ревностно поддерживает государственные стремления московского князя. И московский князь не медлит дать свое согласие на возведение этого епископа в сан митрополита, зная, что рязанский владыка не принесет в Москву областных рязанских стремлений. В первых строках послания духовенства высказывает ясно свою основную мысль о царственном единодержавии. Оно сравнивает грех отца Шемякина Юрия, помыслившего беззаконно о великом княжении, с грехом праотца Адама, которому сатана вложил в сердце желание равнобожества. «Сколько трудов перенес отец твой, — говорит духовенство Шемяки, — сколько истомы потерпело от него христианство, но великокняжеского стола все не получил, чего ему Богом не дано, ни земскую изначало пошлиную». Последними словами духовенство объявляет себя прямо на стороне нового порядка престола наследия, называя его «земскую изначало пошлиную». Упомянув о поступках и неудачах Юрия и Василия Косова, духовенство обращается к поступкам самого Шемяки. Укорив его тем, что он не подавал никогда помощи великому князю в борьбе его с татарами, переходит к ослеплению Василия. Когда великий князь пришел из плена на свое государство, то дьявол вооружил тебя на него желанием самоначальства. Разбойнически, как ночной вор, напал ты на него, будучи в мире, и поступил с ним не лучше того, как поступили древние братоубийцы Каин и Святополк Окаянный. Но рассуди, какое добро сделал ты православному христианству, или какую пользу получил самому себе, много ли нагосподарствовал, пожил ли в тишине?